Поймал мужик золотую рыбку, та ему говорит: «Отпусти, исполни все желания». Мужик не растерялся и загадал: «Хочу Mitsubishi Pajero Sport себе и Outlander жене. С нулевой ставкой. Выгоду хочу до 400 тысяч. Платеж ежемесячный, чтобы не ощущался. Выбаста или шины в подарок. И еще, чтобы мою машину выгодно оценили». Езжай в Mitsubishi. Там, пожалуй, самые щедрые условия. Телефон в Иркутске. 427282. Акция действительна до 15 апреля 2019 года.